Глава 171. Реки крови. Тренируясь вместе с ними, я узнала, что армия Гаргули относится к своему долгу серьезно, серьезнее, чем к чему бы то ни было. И сегодня на этом поле битвы я окончательно понимаю, что это значит. Потому что эта армия, моя армия, беспощадна, когда у нее есть приказ. Честейн берет своих самых метких стрелков, и, сея смерть, они разделяют войско врага на две части. Тем временем Родриго ведет полк из 1000 воинов налево, а Артелия возглавляет 1000, которая движется направо. Я сразу же понимаю, что у них на уме. Это классический захват в клещи. Родриго будет теснить людей Сайруса с одной стороны, а Артелия с другой. А Честейн и его летуны и стрелки — станут обрабатывать середину, так что воинам короля вампиров будет некуда бежать. И спастись они смогут, только сдавшись. Но Сайрус все равно посылает их в бой, вопя: «В атаку! В атаку!» Это ужасно. Впрочем, вся эта битва ужасна, от начала и до конца. Мои друзья и я возвращаемся на платформу, заставив Сайруса пойти вместе с нами, чтобы не путаться под ногами у армии Гаргулей. К тому же я надеюсь, что если войско Сайруса не сможет слышать, как он выкрикивает приказы, они, наконец, сдадутся. Хадсон стоит слева от меня, Джексон справа, и мы смотрим, как армия Гаргулей берется за дело. Это жестокая битва, одна из самых жестоких, которые мне доводилось видеть. Да, я знаю, война вообще жестока. Я сражалась в стольких битвах и видела столько смертей тех, кого люблю, что не могу этого не понимать. Но это сражение отличается от того, что я наблюдала прежде. Передо мной отлаженный боевой механизм в действии, механизм, работа которого оттачивалась 2000 лет в ходе постоянных тренировок. Более 2000 воинов-гаргулей сражаются на земле, орудуя мечами и убивая всех на своем пути. Я вижу, как на землю падают отрубленные крылья, отсеченные руки, как катятся головы, снесенные с плеч. И еще 1000 воинов-гаргулей летают в воздухе, поражая стрелами всех, кто привлекает их внимание. Я смотрю, как эти стрелы выкалывают глаза, как мечи разрубают грудные клетки, как внутренности вываливаются на землю. В армии гаргулей сражаются 3000 воинов, сосредоточенных на одном — поразить врага, используя любые средства. Их цель — полное уничтожение, чтобы никто не уцелел. И словно подчеркивая это, воздух наполняет красная мгла, и на мгновение у меня делается такое чувство, будто недавнее затмение предвещало именно это. Будто кроваво-красный окрас неба и луны был просто анонсом последующих событий, анонсом этого момента, когда с небес льется кровь, а на земле идет бойня. Это резня, настоящая резня, и я больше не могу на это смотреть. Я знаю, что войско Сайруса все еще сражается, знаю, что они будут биться за него, пока не погибнут. Но это жестокость, которая не знает жалости, и это неправильно. Нет. Не таким командиром я хочу быть. «Я должна это остановить», — шепчу я Хадсону и самой себе. «Да, мы должны это остановить», — отвечает он. «Похоже, ему не по себе, как и мне. Я хочу приказать моей армии отойти назад, но тогда они подставят себя под удар. Если они попытаются отступить, то некоторых из них могут ранить или убить. А я не могу этого допустить, ведь они всего-навсего делают то, ради чего так долго тренировались. И вместо этого я заглядываю внутрь себя. Я точно не знаю, что ищу, но я уверена, что стоит мне увидеть это, как я пойму, это мне и нужно. Я не касаюсь светящихся нитей, которые обычно привлекают мое внимание, не касаюсь ни уз моего сопряжения, ни нити моих друзей, ни нити моих родителей, ни даже тончайших нитей армии Гаргулей. Все они прекрасны, все важны. Но я знаю, внутри меня есть что-то еще, то, что я хочу отыскать. И я заглядываю в себя все глубже, пока, наконец, не нахожу их. Занавес из тонких нитей всех цветов. Бесконечный каскад жизни. И я тотчас понимаю, что они собой представляют. Это нити всех людей на этом поле битвы. Потому что война меняет тебя. И все, кто сегодня ступил на этот луг, тем самым установил связь с остальными. Нити наших жизней переплелись, и мы изменили друг друга навсегда. Дружба, закаленная в огне. Смерть, вырезанная в наших душах. Зависть, злость, поддержка, боль, страдания. Все это здесь, во мне, в тысячах переливающихся разноцветных нитей. Я сгребаю их в охапку и прижимаю их к груди. А затем касаюсь другой рукой моей зеленой нити и мгновенно замораживаю Сайруса и все его войско.